«Влюбляюсь в них? Что ты имеешь в виду? Ты и сам собираешься написать книгу?» — удивленно спросила она. Джон покачал головой. «Нет, я провожу это дурацкое расследование. Приходится копать на 30 лет вглубь, и все видится очень реально. Я не могу думать ни о чем другом, как о сестрах Уокер. Вижу их во сне. Размышляю о них днем. Маленькие девочки, теперь практически женщины средних лет, бередят мне сердце, я хочу им помочь». «Это больше похоже на отравление, чем на любовь», — ухмыльнулась Элоиза и сочувственно похлопала Джона по руке. Она по-прежнему испытывала к нему симпатию. «Плохи твои дела, малыш. Наверное, тебе придется написать об этом книгу. Никто не поверит, что это правда. Да я бы и не смог, не мое это дело, ты же знаешь. Но меня их история просто сводит с ума. Непонятно, как люди с листка бумаги могут стать столь реальными. Иногда так случается. Они когда-нибудь уйдут? Да, когда ты выяснишь все до конца», — ободрила его Элоиза, съедая салат. «Когда я заканчиваю книгу, персонажи исчезают навсегда. Но перед этим я от них тоже схожу с ума. Они меня преследуют. Вот-вот», — потряс вилкой Джон, — «в точности так». Его преследовали либо мысли о Хиллари, либо об Александре, который он позвонил сразу, как только убедился, что Хиллари работает в телекомпании. Александра возликовала. Теперь она ждала новостей от Меган. Джон торопил своих сыщиков, так как Паттерсон угасал на глазах. «И что мне делать, чтобы от этого избавиться? Надо закончить работу, довести дело до конца, и все уйдет. Так бывает и у меня». «Это трудный случай». В отличие от Саши, она всегда интересовалась его работой, возможно, потому что искала новые сюжеты. «Очень. Но 2/3 дела сделаны. Мне надо найти еще один фрагмент отгадки. История довольно необычная. Я тебе ее расскажу, когда завершу работу. Хорошую историю я могла бы использовать». «На следующей неделе я начинаю новую книгу. На лето я сняла дачу на Лонг-Айленде». Она работала как одержимая, но, очевидно, получала от этого удовольствие. Улыбнувшись, Элоиза спросила: «А как твоя балерина?» В ее вопросе не было яда. После развода у них сохранились добрые отношения. Джон как-то познакомил ее с Сашей, и Элоиза, сама не будучи в восторге от подруги экс-супруга, знала, что он сильно увлечен. В ответ Джон пожал плечами: «Так себе. Люди, связанные с балетом, видимо, живут в замкнутом мирке. Она весьма далека от действительности. Реалии моей жизни во всяком случае».